Глава третья. Утром я встал выспавшимся и довольным собой. Точнее, почти довольным. Потому что вчерашнее происшествие показало здоровенную прореху в моей боевой подготовке. Ведь можно же было просто вырвать телекинетическими щупами пистолет из руки сбрендившего клиента. Или хотя бы отвести в сторону ствол. Но вместо этого я бросился усиливать защиту, чтобы не заполучить лишних дырок в горячо любимом организме. Грызет ли меня совесть и станет ли этот случай подкормкой для следующей любительницы поковыряться в мозгах, используя чувство вины? Вот уж сомневаюсь. У меня хватает здорового цинизма для признания простого факта, что каждый человек — творец своего счастья и несчастья тоже. Вот нефиг было воровать у больных детей. Да и вообще, в тот дом я прибыл не как спасатель, а как оценщик. К тому же телекинетик из меня слабый, особенно на дистанциях больше 1,5 метров. Сам конструкт, который позволял манипулировать предметами на расстоянии, я, конечно же, изучил, но вот его освоение оставляло желать лучшего. Порыв постоянно тыкал меня в это носом, но его намеки на то, что телекинез позволит уводить в сторону и метательные клинки, и даже пули, разбивались об элементарный довод. Мне проще подставить мобильный щит, а не заниматься всякой фигней. Теперь мое мнение изменилось. Поэтому сегодня медитацию расширим до часа, а то и 1,5, чтобы научиться переносить карандашик со стола на пол перед моим медитационным ковриком, а затем обратно. И так много-много раз. Измотался изрядно. Зато утренний душ оказался как раз в тему, как и завтрак, который сегодня получился усиленным. Тик-так был особенно рад. Не замечал за ним обжорства, но иногда эта мохнатая мелочь жрала, как порося. Впрочем, меня он точно не объест, так что усилившийся аппетит парня меня только радовал. Правда, заказные блюда он по-прежнему недолюбливал и конючил, чтобы я все готовил собственноручно. Сегодня был свободный день, но соваться к бисквиту все еще не было смысла. Он предупредил, что будет заниматься каким-то супер-пупер сложным артефактом как минимум 3 дня. Заказов тоже не предвиделось, да и после вчерашнего увеличенного гонорара самому искать дополнительный заработок откровенно лень. Совесть тихонько пискнула, что деньги очень нехорошие и, может, даже проклятые. Здравый смысл тут же парировал. Франки вышли из местного банка, а благотворительностью я и так по мере возможности занимаюсь. Кое-что отправляю в родной детдом, но без особого фанатизма, потому что знаю, с кем имею дело. Многих из старых учителей я люблю и уважаю, но при этом понимаю, что они точно не преминут отщипнуть чуток себе, особенно если сумма будет большая. Однажды, проходя мимо открытого окна в кабинете директрисы, слышал, как она заявила заучу, что детишек и так государство неплохо обеспечивает, а у самой ребенку надеть нечего. Впрочем, бог им судья. Но подобный опыт сильно тормозил мои благородные порывы. Интересно, если бы наша директриса оказалась рядом с Иудой, удавилась бы или же послала призраки несчастных детишек куда подальше? Она баба тертая, старая совковая школа с регулируемой отзывчивостью и настраиваемой совестью. Трудно, живя в детдоме, не вырасти циником. Так что я предпочитаю помогать людям лично, когда в этом есть явная необходимость. К удивлению, совесть оказалась настырной, так что я все же сбросил 1/2 полученной суммы на счет родного детдома. Затем вернулся к медитациям, коль уж все равно делать нечего. В этот раз особо не напрягался, потому что уже наметил ближе к вечеру поход в тир. Накормив Тик-Така и себя обедом, отправился кататься по городу, чтобы восстановить перед тренировкой запас живой силы естественным путем. Даже остановился в парке у реки, чтобы полностью расслабиться и восстановить внутреннее равновесие. После того, как Белый Шип окончательно признал нового хозяина, для меня открылись захватывающие дух перспективы, но в этой бочке меда, как всегда, оказалась изрядная ложка дегтя. Проблема в том, что теперь я с моими обновленными магическими возможностями похож на подростка, подобравшего пароль к компу своего старшего брата-киберспортсмена. В его распоряжении оказывается раскачанный, мощнейший титан штурмового типа. Окажись он в такой машине, в бою уровня «Эпсилон» или даже «Дельта», то порвал бы там всех, как тузик, грелку, несмотря на практически полное отсутствие опыта. Но на бетах более умелые игроки даже на машинах попроще разберут его альфу на винтики и бляшки. Вот и я получил в руки крутейший девайс, но им еще нужно научиться пользоваться. До уровня даже того ушастого, которого чудом удалось завалить на турнире, еще грести, как на байдарке от Женевского озера до Австралии. Много народу в Женеве считают, что, завладев реликвией эльфов, я стал мегаубивашкой и предпочитают лишний раз со мной не ссориться. Дело, конечно, хорошее, но как только этот мнительный народ узнает, насколько коряво я пользуюсь полученным сокровищем... Блин, даже представлять не хочу, что после этого начнется. Поэтому тренироваться нужно каждую свободную секунду. Нужно, но не всегда получается. К примеру, на занятия к тому же порыву удается попасть лишь на следующей неделе. Конечно, можно выпросить у завхоза всей Академии Жана Эрика внеурочный пропуск, но тут главным является слово «выпросить». И от такой перспективы меня откровенно коробит. Так что приходится заниматься самообучением. Попасть на главную городскую арену – тоже непростая задача. К тому же для, так сказать, соло-кача хватит и тира. Один из особо защищенных я и облюбовал для себя. Тем более он находился неподалеку, на границе славянского квартала и сектора черного города, окружавшего человейник Светогор. Как раз возле опоры монорельса, стройной ниткой тянущегося над хаосом полузаброшенных пространств Черной Женевы к сверкавшей отраженным солнцем башне человейника. Сегодня в тире почти аншлаг. На стоянке виднелись три легковушки и один вполне себе классический бензиновый байк. Раньше мне было бы стыдно парковать свое электрическое подобие рядом с настоящим Харлеем, но такие рефлексии уже давно выветрились, так что я уверенно вздел на подножку своего металлопластикового друга прямо под бочком у классического монстра. Ничего, надеюсь, не покусают друг друга. Максимум, что может случиться, так это лихой байкер, и судя по тому, где сейчас стоит его байк, вдобавок являющийся чародеем, плюнет на моего гламурного скакуна. Но какой-то внутренний протест все равно не позволил скромно приткнуть свое транспортное средство где-нибудь в уголке, подальше от глаз истинного ценителя классики. Для входа в приземистое одноэтажное здание, которое со стороны выглядело как какой-нибудь склад стройматериалов, пришлось воспользоваться карточкой члена клуба. Замок на двери равнодушно щелкнул, впуская меня в святая святых еще одного моего зеленокожего знакомца. Владельцем частного магического тира мог быть только орк-артефактор, да еще и с земляным духом-напарником. Чтобы чародеи, да еще и славянского происхождения, с воплем «Эх, разудись плечо, размахнись рука!» не раскатали тир и окрестности в мелкий щебень, нужен особый подход к безопасности. А кто может его обеспечить, как не зеленокожий шаман с набором соответствующих тотемов? Рабочее место смотрителя тира больше всего напоминало укрепленный блокпост. Большая прихожая, занимавшая все надземное здание, разделялась практически пополам высокой стойкой, которую дополняла достающая до потолка решетка. И металлические плиты стойки, и прутья решетки покрывали чуть светящиеся руны. А еще, если бы я мог видеть духов, то наверняка имел бы сомнительное удовольствие лицезреть парочку самых злобных, засевших где-то под столом в ожидании команды ФАС. Понятия не имею, к чему такие предосторожности, но орки ребята отважные, практически не страдающие паранойей, так что причины наверняка были. «Рор, Рохурхатар!» — рыкнул орк. В ответ я широко улыбнулся. Впрочем, куда мне до его оскала? «Руар, Дон Хротра!» Обычный посетитель должен обращаться к смотрителю не иначе, как Ордон. Но мне позволялось присовокуплять к римскому имени оркскую характеристику, особенно когда меня назвали не господином Петровым, а Рохурхатаром. Конечно, если внимательно посмотреть на фотографию этого самого Рохура, то можно интерпретировать прозвище в «хитрую крысу», что, конечно же, было бы обидно. Но я-то знал, как орки относятся к дерзкому, злобному и уж в последнюю очередь очень хитрому, а главное, мстительному зверьку из родных степей. Поэтому воспринимал такое обращение как минимум спокойно. «Опять пришел курочить мои мишени!» Злобно зарычал на меня сквозь решетку орк. «Ну так иди в ландшафтные дизайнеры. Там твои творения никто не тронет, разве что голуби обгадят. Украсишь их цветочками и будешь любоваться». «Дерзкий, да?» Вскочив, еще громче зарычал явно скучающий орк. Но, судя по всему, даже изображать ярость ему было лень. Так что дом тут же успокоился и плюхнулся обратно в широчайшее кресло. Затем небрежно махнул когтистой лапой. «Третий уровень свободен. Иди и развлекайся, вандал». Был в низшем эльфийском аналогичный термин, но орк использовал земной. На самом деле он умный и начитанный, а под дикого варвара лишь маскируется, как, впрочем, и добрая половина его соплеменников. Магический тир имел особенную конструкцию и под землей распространялся не вширь, а уходил вглубь на 6 уровней. Туда можно было попасть лишь с помощью единственного лифта, к двери которого я и направился. Конструкция лифтовой кабины была изначально задумана не для красоты и удобства, а для надежности. Эдакий вертикальный вездеход, который пусть и не очень быстро, зато уверенно доставит пассажира на необходимую глубину и, что самое главное, поднимет обратно практически при любых раскладах, даже если обрушатся все 6 уровней. Вот так, с деловым кряхтением и солидным скрежетом, я и доехал до 3-го подземного этажа. Помещение, в котором я перешел из открывшегося лифта, тиром можно назвать лишь с большой натяжкой. Относительно небольшой по сравнению со всей площадью подземного полигона зал был облицован каменными плитами с вырезанными на них рунами. Массивный барьер, одновременно являвшийся столом, на котором можно разместить принесенные с собой вещи, отделял позицию стрелка от 25-метрового тоннеля. Ширина 5 метров, высота чуть более 3. Заканчивалась эта микроветка метрополитена приемной секцией, на которой в ожидании замерли 3 массивных человекоподобных манекена, тоже сделанных из камня. Выглядело все монументально и с эдаким средневеково-магическим флером. Освещение обеспечивали артефактные панели в стенах и потолке. Единственной современно выглядевшей вещью был закрепленный на стене у каменного барьера планшет. С его помощью можно было водрузить между манекенами и стрелком различные препятствия. Кирпичные бетонные стенки, деревянные щиты и другие имитаторы привычных преград, в реальном бою не позволяющих чародею добраться до жертвы, выдвигались из стен тоннеля по рельсам. Мне выдвигать ничего не нужно было, поэтому я сразу же подошел к каменному столу-барьеру. Сделал несколько вздохов, чтобы сконцентрироваться, а затем, словно ганфайтер, быстро выдернул из чехла волшебную палочку, запустив в средний манекен простую кинетическую печать. Штука примитивная, от нее любой чародей средней руки отмахнется всего лишь изменением угла наклона мобильного щита. Но овладел я этим конструктом так, что запускал мгновенно и практически на одних рефлексах. Сейчас использовал его больше для разогрева, чем ради тренировки. Так, теперь повышаем уровень задачи. На формирование кулака грома потратил почти 5 секунд. Тут же, благодаря своему дару, ощутил недовольство сидящей в палочке энергетической сущности. Ну да, конечно. Для великого белого шипа какой-то там кулачок за такой срок — чистое позорище. Но для меня и эта скорость уже рекорд. В прошлый раз плетение конструкта заняло на секунду больше. Если первый удар лишь смахнул пыль с укрепленного манекена, то громовой кулак оставил на нем несколько трещин и заставил основательно вздрогнуть. Как таковой кинетики там было мало, лишь чтобы чуть прогнуть щит. А затем пошел внутренний электроразряд, пробивавший защиту насквозь. На самой цели этот разряд создавал поверхностное напряжение со смещением. Если бы это был живой человек, с него содрало бы всю переднюю часть кожного покрова, приплюсовав несколько переломов. Да и током шибануло бы не слабо, но это всего лишь побочка. Что касается одежды, то там остались бы одни лоскуты. Конечно, если она не похожа на мою. В таком случае даже кожа пострадала бы значительно меньше. Отправляясь в тир, я набросил длиннополую куртку, которой мне пошили те же ребята, что поставляли Академии защитную амуницию для магического фехтования. Даже имелась парочка вшитых артефактов. Ладно, поразвлекались и хватит. Теперь пора перейти к серьезной работе. Поцелуй Саайлы. Древнейшая эльфийская практика работы со стихийной составляющей мироздания, заключенной в конструкт повышенной сложности. Целых 3 минуты я сплетал рунные цепи в этот кошмарный своей корявостью клубок. Понятно, что за такое время меня 8 раз успеют убить, но без подобных извращений не научиться запускать эту штуку со скоростью простой кинетической печати. Предыдущими конструктами я специально снизил уровень запаса живой силы, чтобы остатка хватило лишь с натяжкой. Довязывал плетение на крохах внутреннего запаса с серьезной угрозой истощения. Как справедливо любил подмечать мой ушастый наставник, «Постижение магии подобно продвижению в густом колючем кустарнике. Если боишься боли и напряжения, стой на месте и не шевелись». 90% жителей Женевы так и делают. А я, увы, такой подход позволить себе не могу, особенно когда на моем поясе висит белый шип. Сейчас у меня вообще идет гонка с собственной репутацией. Наконец-то, слепив этого уродца, из последних сил добавил к нему простейшую печать кинетического напряжения и запустил в сторону каменных манекенов. Чувствуя высокую концентрацию энергии, защитные руны на стенах тоннеля засветились, сопровождая летящий конструкт. Легкий хлопок, и верхняя часть каменного манекена слабо засветилась, словно раскаленный металл, а затем оплыла вниз, растекаясь по нижней части, как вулканическая лава. Послышался тихий перезвон, а затем из тоннеля на меня дохнуло прохладой. Сработала защита от перегрева. Свечение раскаленного камня тут же опало, затем я почувствовал легкую дрожь под ногами, и остатки манекена рассыпались мелким песком. Вибрация разровняла песчаный бугорок, распределяя по полу и смешивая с другими песчинками. Затем на месте, где стоял разрушенный манекен, возник холмик, и словно из воды поднялась замена. Смотреть на то, как работают бестелесные подопечные смотрителя тира, одно удовольствие. Как и у всех орков, его римское имя и оркское прозвище были выбраны не случайно. В двойном переводе получалось «подземный хозяин». Ордон являлся сильным повелителем духов земли. И даже развитые чародеи, пожелая напасть на этого орка в его подземном царстве, мгновенно переходили в разряд тупых суицидников. На все про все у духов ушло меньше минуты. И вот подземный тир снова готов к дальнейшим испытаниям. Но пока мне было не до этого. Подойдя на немного ватных ногах к широкой лавке, являющейся частью задней стены, я присел на нее и попытался расслабиться. Пока что для меня даже уровень повышенной сложности — это форменное издевательство над самим собой. Что уж говорить о высшей магии. Возвращаясь к аналогии порыва, двигаться вперед приходилось, преодолевая боль, страх и, что самое главное в моем случае, лень. В последнее время меня терзают подозрения, что все чародеи где-то глубоко в душе махровые мазохисты. Иначе как объяснить, почему я, чувствуя себя так хреново, испытываю удовлетворение и повышение самооценки? Очень хотелось опереться спиной на стену и расслабиться. Но я тут же отдернул себя. «Ты еще приляг тут покемарить!» Так и не позволив себе облокотиться на стену, я постарался сесть прямо и положил ладони на переднюю часть бедер. Вдох, медленный выдох, более глубокий вдох и спокойный выдох. Тут бы, конечно, неплохо воспользоваться моим любимым медитативным ковриком, но лучше сразу избавиться от подпорок. Научиться бы еще проводить подзарядку почти на бегу, но пока сойдет и так. Я скользнул в поверхностную медитацию и потянулся к энергетическим каналам левой руки, на которой был закреплен браслет с 3 крупными бриллиантами. Все 3 до краев залиты заемной живой силой. Установив контакт, потянул в себя энергию и тут же ощутил прилив сил. Но расслабляться не стоило. Заемная бодрость — штука опасная, примерно такая же, как допинг. Чуть не рассчитаешь, и все может закончиться крайне печально. Тут вообще нужно быть очень осторожным. Лишь неделю назад порыв разрешил мне подпитку заемной силой, потому что мы наконец-то сумели закончить укрепление моей энергетической сети. Я невольно ухмыльнулся, вспоминая свое прежнее, крайне наивное отношение к алмазным батарейкам. Казалось бы, все очень круто. Потратил внутренний запас, тут же зачерпнул из накопителя и снова в бой. Возможно, чародеи высокого уровня примерно так и поступают. Уже набившая оскомину мысль о том, что мне до них очень далеко, заставила поморщиться. Хорошо, хоть камер здесь нет, иначе развлекал бы орка своими гримасами. У меня на восстановление половины расчетного запаса ушло почти 20 минут. Можно было бы быстрее, но тут нужно осторожненько и не торопясь. Это я вспомнил заботливые поучения Бисквита. Именно он объяснил мне, чем чревата ускоренная перекачка энергии через внутреннюю сеть. Мне вспомнился Нарик по прозвищу Клоп, который в первый же день моего появления в Женеве перекачивал собранную в человейнике живую силу в привезенные нами алмазные аккумуляторы. Этот бедолага поставил на себе крест дважды. Когда начал обдалбываться наркотой и когда занялся перекачкой энергии. Сейчас он, если не сдох или не переродился в Морлока, не способен создать даже примитивную руну. Вся его внутренняя энергосеть превратилась в толстенный жгут, идущий от ладони одной руки к другой. С большой вероятностью он даже не способен самостоятельно перерабатывать сырую энергию и вынужден зарабатывать на дозу и дешевую жрачку исключительно перекачкой. Почему-то стало немного противно втягивать в себя непонятно у кого позаимствованную энергию, и я прервал процесс. Это все, конечно, разыгравшаяся мнительность и непонятно откуда взявшаяся жалость к хуману, не способному пожалеть самого себя. На самом деле причин расстраиваться у меня нет, несмотря на более чем насыщенную треволнениями жизнь. Главное, что я не застрял в человейнике, как муха в паутине, и не превратился в такого же клопа. А ведь мог. Так что радуемся тому, что у нас есть, и стремимся к большему. Теперь мне, как той акуле, нужно постоянно двигаться вперед, чтобы не сдохнуть. Неоднозначные мысли почему-то взбодрили меня, и почерпнутую из аккумулятора силу я потратил с пользой. На втором заходе не стал выжимать себя досуха, потому что не хотелось опять подзаряжаться. Блин, с этой брезгливостью надо что-то делать. И все же тренировку удалось закончить, так сказать, на позитиве. Чувство легкого перенапряжения энергетических каналов вызывало странно приятное ощущение, какое дают ноющие мышцы после грамотно организованной тренировки. Возможно, это тоже определенная грань мазохизма, но, скорее всего, просто удовлетворение от осознания того, что становишься сильнее. Выйдя из лифта, я махнул на прощание орку. Можно было бы задержаться и поболтать для вежливости, но увидел, что Дом с увлечением пялился в экран монитора. Судя по долетавшим до меня звукам, это какой-то старый вестерн. Орки — большие любители данного жанра. В общем, я решил ограничиться жестом. Дом нарыкнул что-то невнятное и тоже махнул своей лапищей. Вентиляция в подземельях работала хорошо, но все равно свежий воздух после таких вот подземных приключений казался необычайно приятным. Я не удержался и с хрустом потянулся, сделав глубокий вздох. «Хорошо-то как!» Тихо выдавил из себя и тут же почувствовал, как в шикарную бочку с душистым медом плюхнулась ложка пресловутого дегтя. А все потому, что привычно, почти на автомате, попытавшись ощутить связь с феей, я смог лишь уловить какой-то невнятный отзыв. Сконцентрировавшись, почувствовал легкое головокружение и дезориентацию, словно только что тяпнул грамм 100 абсента. Встряхнув головой, я быстро пришел в норму и понял, что дезориентация пришла откатом через связь с феей. Хуже всего то, что я не мог полностью прочувствовать ее состояние. Все было невнятным, таким, словно фаза кинулась какой-то наркотой. «Наркотой?» От этой мысли меня обдало холодом, потому что так феи ловят. Трудно поймать существо, которое способно задурить голову кому угодно. Было бы хоть что-то в той голове. Вот феи ловые прыскали своим жертвам в лицо особым наркотическим декоктом, дезориентируя и вводя в особый транс. Хорошее настроение словно ветром сдуло, и я почувствовал, как коротко стриженные волосы на затылке становятся дыбом, словно на холке у почуявшего угрозу волка. Из горла вырвался почти орочий рык. «Ну вот и дождался, называется». Злобный ступор продлился не больше пары секунд, затем я рванул к своему байку. Харлея рядом уже не было, а мое электронное подобие никто не обплевал, но это обстоятельство я отметил лишь краем сознания, напяливая шлем и судорожно пытаясь построить план хотя бы на ближайшие несколько минут. Больше всего пугало то, что невнятные ощущения от феи приходили со стороны человейника. Его громада как раз отражала своей зеркальной стеной кровавый закат и от этого выглядела особенно зловещей. Оседлав байк, я тут же рванул с места, двигаясь к съезду на главное шоссе, ведущее в сторону человейника. Одновременно с этим нажал кнопку с левой стороны шлема, активируя встроенную гарнитуру. «Набрать бисквита!» Голосовой помощник в телефоне быстро отреагировал на приказ, и пошли гудки вызова. Зеленомордый сбросил звонок после пятого. Я еще раз потребовал соединить меня с этим слишком занятым абонентом. Мы давно договорились, что в случае чего я могу его набрать даже в дни высокой занятости. Вдруг найдется свободная минутка. Не сможет отвлечься, то просто сбросит вызов. Ну а если я позвоню еще раз, это значит лишь одно. Случилось нечто крайне неприятное, так что нужно бросать все и помогать попавшему в беду другу. Так оно и получилось. Хватило одного гудка, и бисквит тут же ответил. «Что случилось?» — рыкнул в трубку орк. У меня хватало опыта общения с ним, чтобы понять, раздражением там и не пахло. Зато хватало искреннего беспокойства и заботы. С Фа происходит что-то странное. Ее словно накачали наркотой и утащили в Светогор. Ну или куда-то в Черный город. Добавил я, хотя о таком варианте даже думать не хотелось. «Сможешь ее найти?» «Может, сразу вызвать шефа?» — предложил обеспокоенный орк. Была и у меня такая мысль, но пока я не чувствовал в состоянии Фа страха и боли, так что все еще надеялся на простой загул. «На месте определюсь, найди ее». «Дай мне полминуты», — резко гаркнул орк, явно одобряя мое решение, и отключился. Стало немного легче. «Это точно найдет». Второй звонок был Заряне. Девушка отреагировала сразу, словно почувствовала тревогу. «Назар, что-то случилось с Фа?» «Ох уж эта женская интуиция! Когда ты в последний раз ее видела?» «Сегодня утром», — не раздумывая ответила Заряна. «Она была с кем-то подозрительным?» «Нет, просто гуляла по парку в окружении целой стаи Фуки». «Можешь узнать, с кем она уехала из квартала?» — попросил я, особо ни на что не надеясь. «Да, конечно, сейчас всех обзвоню. А что случилось?» «Давай подробности потом, сейчас нет времени». «Хорошо», — покладисто согласилась девушка. «Только будь, пожалуйста, осторожен». Честно говоря, в голосе Заряны я особого беспокойства за фею не почувствовал, а вот за меня она явно переживала. «Постараюсь», — буркнул я и нажатием кнопки на шлеме прервал соединение. «Сейчас мне действительно не до досужих разговоров и размышлений». Основная трасса, которая шла параллельно линии монорельса, содержалась в относительном порядке, несмотря на то, что ремонтным бригадам приходилось работать по соседству с населенными морлоками-развалинами. Днем эти твари наружу не лезли, но инстинкту самосохранения это не объяснишь. И все же нужно быть повнимательнее и за выбоинами смотреть, и хоть немного подкачать энергией свой почти пустой внутренний запас. Вряд ли меня в Светогоре встретят с караваем, особенно при каких-то раскладах. Вести байк и одновременно подзаряжаться – то еще удовольствие. Но как тренировка подобная ситуация даже полезна. Конечно, если не потеряю контроль и не врежусь в столб сетчатой ограды трассы. А тут еще и звонок от бисквита, который, разумеется, был желанным, но в плане концентрации внес деструктивную лепту. «Говори!» – коротко отреагировал я на вызов. Она действительно в Святогоре, четвертый надземный уровень. Это ведь хорошо, Назар?» С явной надеждой уточнил орк. «Возможно, ты прав. Это лучше, чем если бы ее утащили в подземные уровни. Сейчас отбой, мне нужно подзарядиться. Вызову, когда подъеду к человейнику». Тоном, не терпящим возражений, заявил я. Примерно так же Бисквит разговаривал со своими сокомандниками в особо напряженных катках, так что он все понял правильно. «Принял!» — деловито рыкнул орк и тут же отключился. Ну а я в тысячный раз поблагодарил Бога за то, что наградил меня таким другом. Ведь это по настоянию Бисквита я нацепил на Фа симпатичный такой кулон в виде порхающей фуки. Артефактный маячок оправдал себя на все 100 и позволил даже в такой мешанине всего и вся, как человейник, отыскать затерявшуюся там фею. А это, скажу я вам, задачка сродни поиску иголки в стоге сена. Трафик на этой дороге всегда был жидким. Народ предпочитал пользоваться монорельсом и не рисковать лишний раз. Так что добрался быстро, почти не отвлекаясь на вождение, и к главному входу в человейник я подъезжал заряженный практически до половины. В принципе, при уровне развития местных магов этого должно хватить, чтобы устроить тут мини-армагеддон. Впрочем, кто его знает, кому именно пришла в голову не самая светлая мысль захватить фею. Вдруг там вообще эльфийские боевики, хотя ушастым в человейнике по всем раскладам делать нечего. Но жизнь не раз показывала мне, что самые верные расклады могут измениться в любой момент. Еще когда срывался со стоянки у тира, мелькнула мысль, что стоило бы воспользоваться удобством вагона монорельса и там спокойно перезарядиться, да и на место прибыл бы чуть быстрее. Но я отбросил ее сразу, прекрасно понимая, с какими проблемами столкнусь внутри человейника. Начнем с того, что горизонтального транспорта для жителей и посетителей этой Вавилонской башни не предусматривалось, лишь вертикальные лифты, которых было много. Поэтому, чтобы пешком добраться от одного края уровня до другого, нужно пилить пешком минут 20, и это без учета сложности пересечения транспортного серпантина. Там приходится петлять по мостикам и переходам. Только в дни карнавала, когда перекрывалось все транспортное движение, широкий проспект Серпантина был доступен для простых пешеходов. Имея в распоряжении такого шустрого скакуна, как мой байк, я добрался до четвертого уровня минуты за 3. Правда, пришлось немного полихачить. На подъезде набрал Бисквита, который тут же влился в процесс. «Вижу тебя! Через 200 метров свернешь налево!» Так как спиральная дорога поворачивала против часовой стрелки, мой путь лежал к сердцевине человейника. Не очень хорошее место. Чем ниже уровень и ближе к центральной оси мегабашни, тем веселее там живет народ. «Еще раз налево!» — послышался голос Бисквита, который безукоризненно исполнял роль моего штурмана. «Теперь направо!» Очередной поворот вывел меня в невысокий, по сравнению с серпантином, всего 4 метра, тоннель, в который выходили фасады развлекательных заведений среднего пошиба. Не то чтобы гадюшники, но и до приличных им далековато. «Через 30 метров налево!» — прогудел мне в ухо орк. Я посмотрел вперед и понял, что никуда поворачивать не стану, потому что заезжать мотоциклом прямо в витрину очередного заведения — не самая умная идея. Я ведь не герой дешевого боевика. К тому же связь с Фа становилась все сильнее. Она все еще слегка не в адеквате, но стресса я не чувствовал. Надежда на то, что все это просто недоразумение, и фея продолжает познавать мир, пусть и таким слегка экстремальным способом, крепла с каждой секундой. У входа в заведение, которое, скорее всего, было недорогим стриптиз-баром, торчал здоровенный охранник. Похоже, чувак решил, что широких плеч и тупой морды для солидности не хватает, поэтому вживил в себе в череп целый ряд коротких рожек, типа он весь такой демонический. Ну, хоть не вырастил себе оленьи, и то неплохо. Сразу бычить не хотелось, так что я просто и без затей спросил. «С моим байком ведь ничего не случится?» Вежливо улыбаясь, но сохраняя лед в глазах, я откинул полуудлиненного пиджака, демонстрируя рукоять волшебной палочки. «Не случится!» Найдя в себе компромисс между страхом и мачизмом, кивнул Бугай. «Вот и хорошо. Хотелось бы и дальше обойтись без лишней агрессии. «Уважаемый, вы не видели здесь миленькую такую девочку в сарафанчике и с хвостиком? В смысле прически, а не модификаций?» «Не видел». Тут же набычился уже было расслабившийся охранник. «Врать нехорошо». «Вот честно, в последнее время изо всех сил стараюсь себя сдерживать. Никогда не понимал вспыльчивости некоторых тренированных бойцов. Считал это признаком придурковатости и завышенной самооценки. Не то чтобы теперь, значительно усилившись, начал разделять их мировоззрение, но пришло определенное понимание. Сейчас мы оба прекрасно знаем, что в случае конфликта я его разделаю, как японский повар филе тунца, но он все равно на что-то надеется. Невольно появляется желание либо сразу начать с угроз, либо вообще не вступать в какие-либо разговоры и сходу пришибить наглеца. Охранник выхватил из подмышечной кобуры револьвер, я же вообще не стал прикасаться к своей палочке. Простейшую печать статического напряжения уже давно получалось сплести быстро и без каких-либо подпорок. Ну а перебросить контакт настоящего в полуметрах от меня человека – вообще плевое дело. Блин, все-таки нужно было воспользоваться шипом. Решил выпендриться и не рассчитал стабилизирующие векторы. Охранника шибануло так, что он сразу вырубился. Подвела моя привычка спаррингов с теми, кто и мобильные щиты выставляет во мгновение ока, и заземление выстраивает автоматически на подсознательном уровне. «Черт!» — ругнулся я, опасаясь ощутить выброс энергии разрушения от дергающегося бедолаги. «Нормально, живой», —